Спустя указанные 5 минут я уже утопал в кресле трехкомнатного номера люкс и наблюдал, как похмельный Димка пьяно царапает по дощечке дигитайзера, вырисовывая на цифровом экране фигурку какого-то человечка. «Одной магией, Петюнь, сыт не будешь?» Павловский громко икнул. «Вот и подрабатываю спектаклями. Сочинил тут одну программку, постепенно довожу до ума, продаю на своих сеансах. Магическая музыка, пасы руками, позы. Лабуда, конечно, но людям нравится». «Ты чисто разговариваешь?» Задумчиво пробормотал я. «По-моему, я всегда чисто разговаривал». «О чем ты?» «Да так, лучше скажи, что за программа. Если выражаться научно, это вариативное матрицирование». Павловский взмахнул пером. «Проще говоря, моя программа исполняет людские желания. Хочешь, скажем, кому-то напакостить, порчу там навести или еще что-нибудь? Покупаешь версию вендетты и дело в шляпе. А если наоборот, собираешься обороняться, приобретаешь одну из версий кокон. Тут у меня варианты на все случаи жизни». «Не понял, что еще за вендетта?» «А вот смотри, как я сейчас его». На моих глазах к мужской фигурке на экране приблизилась гигантская игла и, чуть помедлив, вонзилась в нарисованную ногу. Я невольно вздрогнул, настолько натурально дернулась фигурка. Руки ее энергично затрепетали, раненая нога подогнулась. «Можно и звук включить, тогда ты услышишь стоны. Это напоминает японское воронингё», – пробормотал я. «Колдовство на бумажных фигурках». «Верно», – кивнул Дмитрий. «А у амазонских шаманов подобное действие именовалось чурсхэ. Да и африканские колдуны любили поиграть в подобные бирюльки. Набивали соломой тряпичных кукол, писали на них имена с датами рождений и начинали прижигать угольками. Неужели действовало?» «Смотря на кого. Увлекаешься шаманством? Теперь Петруш, это иначе называется. В век компьютеризации люди учатся наводить порчу современными методами». «Ты серьезно?» «Более чем». Глаза Павловского глянули на меня с насмешливым вызовом. «В этом мире, Петюнь, все серьезно. Ты сам, помнится, говорил мне это. Убей кого-нибудь во сне, и это тут же скажется на его здоровье. А обругай человека простым дураком, и он немедленно поглупеет. Пусть на какую-то кроху, но поглупеет. Европейцы и те торгуют манекенами врагов. Приносишь им фото, называешь размеры, и на дом тебе привозят восковую фигуру. Чтобы протыкать ее булавками? Зачем же? Можно обойтись и без булавок. Ставишь манекен в угол и мордуешь в свое удовольствие». Я нахмурился. «Кажется, что-то такое слышал». «Ну вот, ты слышал? А я в жизнь воплощаю». Дмитрий величаво обвел экран рукой, точь-в-точь как художник, знакомящий публику с очередным произведением. «Только видишь ли, господа коммерсанты, торгующие манекенами, полагали сначала, что стресс у клиентов снимают. А позже выяснилось, что у врагов действительно начинаются проблемы. У кого обычные недомогания, а у кого и что-либо похуже. Ты вот на моих сеансах ерзал и кривился и не понимал, что зал верующих – это уже не просто зал, а монолитная сила, своего рода эгрегор, способный вершить подлинные чудеса. Это какие же, например?» «А такие!» Павловский шмякнул своего экранного персонажа виртуальным кулаком и, свалив жестокий нокаут, снова обернулся ко мне. «Ты бы видел, каким я порой выползаю на сцену. Иногда просто в зюзю недееспособный. Ни бы ни мэ сказать не могу. А как включу свои агрегатики, музыку со свечками задействую, так и начинается приток энергии. Это ведь не я, они меня делают магом. И эти игрушки тоже начинают действовать только когда веришь в них по-настоящему». «Не понимаю». «Тут и понимать нечего. Если я могу свалить человека реальным ударом, почему мне не совершить то же самое при помощи мысли? Ну, знаешь ли, если бы все валили своих недругов при помощи мысли...» «Вот!» – вскричал Дмитрий. «Вот в чем загвоздка. Мы не умеем совершать физическую работу при помощи интеллекта. Есть желание, но нет формы его матрицирования. Есть ключ, но нет скважины. Ты хочешь сказать, что при помощи твоих игрушек...» «Именно!» – словно дирижер, Дмитрий взмахнул руками. «Я позволяю мысли вылепиться в нечто конкретное. Понимаешь? Создавая эгрегоры, я усиливаю наши метаполя в сотни тысяч раз. Эффект ничтожный, но он все-таки есть. И спектакли, в случае удачи, получаются такие, что ты в лучшем из своих снов не увидишь. Неужели твои матрицы кто-то покупает?» «Ты шутишь?» – Павловский фыркнул. «Расхватывают, как горячие чебуреки. Еще лучше, чем четки с книгами. Да люди последним готовы поделиться, лишь бы не уходить из театра. Кроме того, я снимаю общественное напряжение. Вся ненависть целиком и полностью выливается на экран. И в жизни господа ненавистники уже не беснуются, как прежде. Но ты же толкуешь, что вся эта порча может стать явной? Разве не так? Мало ли что я толкую. Я, Петя, товар прежде всего рекламирую. А уж кто верит в него, кто нет, это меня не слишком волнует. Ты, Петр, уже второй день здесь. А похоже, так ничему и не выучился. Чему я должен был выучиться? Ну, не знаю. Каждый учится своей собственной науке. Постой. Я вскинул перед собой ладонь. Наморщив лоб, попытался сформулировать вопрос точнее. Скажи, Дмитрий, этот мир, он существует на самом деле? Или это плод моего воображения? Если даже плод, то теперь уже не только твоего, но и моего воображения тоже. Или забыл, о чем пишешь в своей рукописи? Там у меня совсем другое. Нет, Петюнь, оба мы говорим об одном и том же, разве что по-разному. Дмитрий с усмешкой вытащил из-за стула бутыль с коньяком, зубами выдернул пробку. Ну, я понял, о чем ты спрашиваешь, а потому отвечу предельно честно. Видишь ли, Петруш, судя по всему, ты расплевался со своим миром, вот и все. То, что ты обидел мир, это еще полбеды. Хуже, что мир обиделся на тебя. Как это он мог обидеться? А так, качнул на ладони и выбросил. Все равно, как я эту пробку. Дмитрий отшвырнул пробку в угол комнаты. Приложившись к бутыли, звучно глотнул. Значит, горло у меня перехватило. Это действительно другой мир? Не совсем. Это версия, которую ты создал под себя. Чушь какая. Я ничего не создавал. И создавал, и создаешь. Она и сейчас все время достраивается. Согласуясь с твоим видением реалий. Но с моими реалиями творится черти что. Какая-то вывернутая наизнанку оперцепция. Что-то узнаю, а что-то нет. Это временное явление, не суетись. Даже в гостиничном номере мы час или два вынуждены обустраиваться. Привыкать. А тут не просто комната, целый мир. Поэтому не спеши его ругать. Он тоже должен к тебе подладиться. Бред какой-то. Верно, бред. Но судя по тому, что ты накропал в своей рукописи, бред тоже является полноправной формой жизни. Бредом, Петюнь, можно именовать все то, что нам кажется. А кажется нам более половины наблюдаемого вокруг. Этот мир, Павловский взмахом обвел свою комнату, всего лишь одна большая галлюцинация. Не будь объединяющего сознания того самого эгрегора, о котором я поминал, мы и видели бы, и слышали совершенно разные вещи. Так что если разобраться, мы все постоянно что-нибудь создаем. Любимые интерьеры, библиотеки, семьи, самих себя. Есть, кстати, любопытная версия, что те же наркотики просто-напросто сбивают оптическую настройку человека, и вместо привычных реалий он начинает видеть совершенно посторонние миры. Не выдуманные, заметь, а посторонние. «Слышал», — я отмахнулся. «По-моему, лабуда полнейшая». «Лабуда не лабуда?» Но мир и впрямь чрезвычайно пластичен. Закрой глаза, и он совсем пропадет. Ну и что? Ничего. Если я очень захочу стать героем-пожарником, то в конце концов я действительно могу им стать. Ты хочешь быть пожарником? Это всего лишь пример, балда. Я только объясняю, что мы живем в мире, который сами для себя и выстраиваем. Да и время мы, по сути, тоже выбираем сами. Так уж и сами. Естественно. Ты же психолог, значит, обязан знать такие вещи доподлинно? Возьми ту же бедную дамочку Коко Шанель. Она была нищей, но ее это ничуть не трогало. Если разобраться, она все время жила в мире шелка и бархата, в мире шляпок, духов и платьев. Она не имела богатых родителей и не могла позволить себе ежедневной порции виноградного сока, но эта неказистая дамочка умела мечтать, как никто другой. И в итоге сумела вымечтать у судьбы все то, чего ей так недоставало. Превратилась в законодательницу мод, заработала миллион и завладела сердцами сотен лучших кавалеров планеты. Бррррр. Причем тут Коко Шанель? Да все при том же. Думаешь, Спиваков с Ростроповичем жили когда-нибудь в СССР или в России? Да ничего подобного. Если подумать, для них и 20 века как такового никогда не существовало. Они жили всегда на сцене. И весь их мир – это нотные альбомы и оркестровый взвод, лобающий под команду тоненькой палочки. Или возьми мир любого из наших президентов. Пошел ты к черту со своими президентами. Что и требовалось доказать. Дмитрий громко хохотнул. Тут, насколько я знаю, президентов не водится, и трон пустует. Во всяком случае, пока. Ты ведь, помнится-то, поля ненавидел? Так вот, дорогой мой, здесь их также нету-те. Как нет и табака. Ну и что? Комедий здесь тоже нет? Все верно. Ты всегда их недолюбливал. Хорошо. А откуда здесь визири с янычарами? Скажешь, тоже из моей головушки? Из чьей же еще? Я, милый мой, к истории всегда был равнодушен. А ты, помнится, всегда что-нибудь критиковал. То Кутузова с Петром Великим, то крестовые походы с американскими операциями, то еще какую-нибудь чепуху. Вот и получай бумеранг. Тут у них культ Ближнего Востока. 2/3 мусульмане, 1/3 христиане. И не удивляйся, что кругом памятники персидским лидерам. Именно они освободили в свое время Древнюю Русь от ига европейского варварства. Мы ведь дань не кому-нибудь, а Европе платили. Да-да, аж 300 с лишним лет, после чего пришел Мухаммед Бей с войском, поручкался с кем-то из наших князей и в 2 года повымел с территории всех европейцев. Восстановил порушенные храмы и города, запретил корриду с бестиариями и разрешил многобрачие. Значит, история здесь совершенно иная? Да при чем здесь история, милый мой? Так уж ли это важно? Если говорить честно, история – это фиговый лист, который мы прикрываем ногой в вакуум. Это то, чего в действительности нет. Всего-навсего виртуальный фундамент, который требуется человеку для самоуважения. По-моему, самоуважение – это тоже немаловажно. Не уверен. Какая бы ни была история, сибаритская или тиранская, она всегда способна воспитывать. А посему получай персов вместо французов и визирей вместо депутатов. По мне, так разница небольшая. Занятно. Я качнул головой. А как насчет революции с войной? Было тут когда-то и это. Однако с серией существенных поправок. Дмитрий пожал плечами. Эсеры перебили большевиков, ну а с ними, в свою очередь, покончили господа монархисты. Короче, в итоге победила конституционная монархия. А войну нам помог выиграть все тот же восточный султанат, который как раз накануне вторжения сумел объединиться с японским сигунатом. Иными словами, просвещенная Азия вторично освободила славян от варварского нашествия с запада. Прямо сказка какая-то. А ты как думал? Дмитрий фыркнул. В общем, не все тут плохо и мрачно. Главное, присмотрись, вникни и привыкни. Ну, а как мы сейчас называемся? Увы, уже не Россией. Мы Артемия, дорогой мой Петруша. Упреждая твой вопрос, поясню. Последнюю операцию освобождения возглавлял талантливый полководец Артем Рокоссовский. Именно поэтому сразу после войны почти 80% всех мальчиков были названы Артемами. А там кто-то из визирей внес предложение о переименовании страны. Тем паче и жители Эфеса, по сию пору поклоняющиеся Артемиде, помогли своим лоббированием. Словом, проголосовали и переименовали. И все так просто согласились? Поначалу все. У нас же всегда уважали единогласность. Даже термин такой ввели наравне с интеллигенцией, пижоном и харчком. Ну а после пошли, конечно, сепаратистские настроения. Началась форменная буза. В результате часть страны откололась. При этом формальной причиной послужили имена. Сепаратисты доказывали, что старшее поколение на 60% состоит из Иванов, а потому Артемией они быть не желают. Вот ерунда какая. Ерунда не ерунда, а страна раскололась. Чуть было гражданскую бойню не затеяли. Ладно, хватило здравомыслия вовремя остановиться. Теперь живем с ними бок о бок. Мы Артемия, а не Ванессия. На границе, само собой, конфликты. Иваны постреливают в Артемов и наоборот. Да уж, весело у вас. Не веселее, чем у вас. По мне, так это дела скучные, насквозь политические. Ты другое лучше расскажи, домой-то к себе заходил? Я покачал головой. Нет там никакого дома. Целый подъезд куда-то запропал. Правильно. Дмитрий ничуть не удивился. Ты же от них сбежал, вычеркнул из памяти. Вот они исчезли. Разве такое возможно? Выходит, что возможно. Да ты не тушуйся. У меня аналогичная беда. Даже хуже. Как это? А так, у тебя подъезд пропал, а у меня целый квартал. Что за чушь? Ну хватит, Петр. Дмитрий поморщился. Надоело, честное слово. Долбишь и долбишь одно и то же. То чушь, то бред. Вспомни лучше, сколько мы спиртяги с тобой выдули на первом курсе. Хорошо нам было? Хорошо. И девочки красивыми казались, и мир розовощеким. А на утро напротив. Все становилось мрачным и черным. Я хочу сказать, что все субъективно. Если ты опять начнешь мне ныть про законы материализма, то лучше сходи к своему дому и постучись лбом в то место, где располагался когда-то твой подъезд. Все равно, я упрямо помотал головой. Этого не может быть в принципе. А ты выпей. Павловский приглашающе качнул бутылью. Глядишь, после стаканчика другого сообразишь, что может быть, а чего не может. Ты ведь знаешь, наше зрение и наш слух – это входной фильтр. А еще один фильтр расположен в нашей головушке. Именно поэтому одни вещи мы помним, другие забываем. Одни видим во всех подробностях, а мимо других проходим, не замечая. Это ладно, но откуда взялась языковая тарабарщина? Не знаю. Лично я никакой тарабарщины никогда не замечал. Но я же целый день вчера бродил, как какой-нибудь глухонемой. Значит, надоел тебе твой язык? Мат родной утомил. Интонации дикторов приелись. Политический сленг достал. Откуда я знаю? Ты же психолог, вот и анализируй. Вчера не понимал. Сегодня понимаешь, стало быть, адаптация подходит к своему логическому завершению. А если что странным покажется, так ты прищурься. Как это? А так, взгляни на вещь или человека повнимательнее. Абстрагируйся и сразу заметишь перемены. Это что-то вроде оптической подстройки у биноклей. Ты просто не сфокусировался до конца, в этом все дело. А ты-то как здесь очутился? Что значит здесь? Собеседник фыркнул. Я всегда был туточки. Потому как лично меня устраивает все. И там, и тут. Эстрада – это мир иллюзий. Так что я от них никуда не сбегал. Мой мир всегда при мне. А вот где жил ты до сих пор, я не знаю. Ты хочешь сказать, что люди, которые злятся... Верно. Получается, что они вроде как не живут, поскольку своей злостью каждый день перечеркивают реальность. Она их не устраивает? Стало быть, они ее и не ощущают. Видят лишь грань, наиболее подходящую для ругани. Своего рода призраки в мире тумана. Так что, Петруша, ни со мной, ни с тобой особых изменений не произошло. Как это не произошло? Миры-то отличаются? Верно, отличаются. Ну и что? По-моему, это даже забавно. А в каком-то смысле и удобно. Павловский постучал себя по голове. Ты сюда почаще ныряй, Петюнь. Только по-честному. Без этих твоих старорежимных философизмов. И половина ребусов наверняка разрешится сама собой. Только половина? А ты как хотел. Простых ответов здесь нет. И, конечно, всю эту кашу тебе в одиночку было бы не заварить. Пожав плечами, Дмитрий допил бутыль, со вздохом поставил ее на пол. Значит, еще кто-то постарался. Может, тот чертов зал, из которого ты так поспешно удрал. А может, и кто другой. Да кто другой-то, кто? Да кто угодно. Дмитрий снова кивнул на экран, где рисованный человечек уже качал головой, пытаясь сесть. Видишь, какими я глупостями развлекаюсь? И ведь ему, поверь мне, действительно больно. Кому ему? А черт его знает. Но если бы я сосканировал тебя в фас и профиль, а потом поставил на место этого чудака, думаю, тебе бы это не слишком понравилось. Дмитрий тяжело повернул голову, и на мгновение в его пьяненьких глазах промелькнула хитринка. Ты, братец, вот о чем подумай. Тебя ведь могли выпнуть в заше оттуда, но могли и сюда позвать. Как это? Да очень просто. Силы гравитации, они, знаешь ли, действуют не всегда предсказуемо. О каких силах ты толкуешь? О самых обыкновенных. Дмитрий, кажется, стал вновь заводиться. Мое непонимание его явно утомило. Вычислили, протестировали и позвали. Разве так не бывает? Ты вспомни на досуге, что тебя бесило в том мире и чего тебе больше всего не хватало. Моря не хватало, выпалил я. Большого и теплого моря. Да что ты говоришь? Павловский неожиданно развеселился. Даже хрюкнул от собственной смешливости. Чего ты гогочешь? Так, ничего. Он смахнул выступившие на глазах слезы. Слушай, ты извини, но я тебя снова вынужден гнать. Скоро концерт, и мне просто позарез нужно чуток поработать. Иначе придется выходить на сцену с пустыми руками. Сам видишь, в каком виде моя матрица. Ты бы заглянул в другой раз, лады? В другой раз меня могут шлепнуть. А что, уже пытались? Дмитрий с интересом прищурился. Вижу, что пытались. Ничего, не расстраивайся. Если уж зазвали, значит и постараются защитить. Зато скорее разберешься, что к чему. Послушай, а ты на сеанс ко мне приходи. Я контрамарочку дам. Или даже две. Павловский выдернул из стопки билетиков пару штук. Юрка сунул мне в нагрудный карман. Бери, бери, не пожалеешь. Да ведь был я уже, хватит. Ты видел одну часть программы. Не самую, кстати сказать, интересную. Сегодня, если соберусь силами, попробую поработать с полной выкладкой. Могу и для тебя какой-нибудь эксклюзив изобразить. Нет уж, спасибо. Лучше пойду. Деньги-то есть? Есть. Я обиженно поднялся. Может, тебе ствол достать? Я помогу? Не надо. Тогда удачи. Жду на сеансе. Понравится? Могу и тебе устроить небольшой ангажемент. Будем работать на пару. А? Как-нибудь обойдусь. Я еще раз взглянул на экранного человечка, пытающегося выдрать из ноги гигантскую иглу, и торопливо вышел из номера. И снова чертов Димка показался мне убедительным. В этом не хотелось признаваться, но я действительно бежал от тополиного пуха и ночного собачьего лая, от вездесущего мата искусственных телешоу, от терактов и скучноватых проблем, с которыми люди шли и шли в мой кабинет. Злоба – дурное чувство, но именно она зачастую являлась главной движущей силой моих поступков, и сознавать это было вдвойне грустно, поскольку я точно помнил, что когда-то давным-давно я был совершенно иным, что доброта, наив и отзывчивость были главными чертами моего характера. Собственно, потому я и двинул в психотерапевты не ради денег, а потому что действительно хотел помогать людям. Однако, с некоторых пор, я неожиданно понял, что бесконечно устал от своей работы. Более того, я потихоньку начинал ее ненавидеть. Со мной приключилась скверная метаморфоза, и то, что поначалу внушало трепет и наделяло ощущением собственного могущества, теперь вызывало одно лишь отвращение. Увы, я не умел, как Дмитрий, скользить по судьбам и лечить пациентов оптом. В судьбы своих подопечных я вынужден был погружаться с головой и порой на опасную глубину, где очень скоро начинал элементарно задыхаться. Если вы пробовали когда-нибудь спасать утопающих, вы меня поймете. Проблемы людей были чертовски похожими, однако решались они всегда по-разному. Словом, как ни крути, но по всему выходило, что я бежал. Как Довлатов из СССР, как Мицкевич из Польши, как Куприн из России. Правда, мое положение было несколько хуже, поскольку бежать за границу я не мог. Не мог по той простой причине, что зарубежье не обещало мне ничего, кроме новых проблем и новой скуки. Но и в своем родном городе я начинал откровенно задыхаться. Стыдно, но будучи психологом, я все равно путался в самых примитивных понятиях. Я не мог примириться с войнами и газетной ложью, а англо-ирландский конфликт, как и палестино-израильский, казались мне таким же идиотизмом, как вся наша кавказская буза. Между тем, люди относились к происходящему с суровой озабоченностью, с азартом болели либо за тех, либо за этих, постоянно были готовы спорить и драться. Ну а я брался лечить их психозы, сути означенных психозов, совершенно не понимая. Если честно, не понимал я и новых, встречаемых на ура, веяний. Я всегда настороженно относился к социализму, но мне действительно нравились наши фильмы, столь же наивные, сколь и чистые. Меня пугала история России, но я млел перед красным флагом, удивительно лаконичным и по цветовому окрасу более значимым, нежели нашумевший квадрат Малевича. Теперь его сменил игрушечный триколор, а вместо привычных школьных десятилеток кругом появились 11-летки с подготовительными садиками, специализированными яслями. По сути, наших детей лишали не только детства, но и блистательного будущего. Если верить истории, артисты, полководцы и политики все становились знаменитостями рано. Думаю, это характерная черта любого таланта – прорываться рывком и сразу. Если мариновать личность долгие годы в лицеях, гимназиях, техникумах и институтах, настойка попросту перебродит, потеряв градус и вкус. Как ни крути, большая часть гениев всплывала в промежутке между 20 и 30 годами, а далее наступал срок размеренного остывания. Многие из гениев попросту умирали, не дожив до 30. В сегодняшнее время на гениев смотрело более чем косо. Оно предпочитало профессионалов и звезд. Кстати говоря, эту терминологию я также отказывался понимать. Словом, перечень всего того, что меня не устраивало, был чрезвычайно велик, а потому слова Павловского поневоле заставляли хмуриться. Он бил в яблочко, и оттого на душе было вдвойне тяжело. Вздрогнув, я поднял голову. Далекий басовитый гудок родил в душе смутный отклик. Когда-то в детстве, слыша подобные гудки, я убеждал малолетних приятелей, что это гудят пароходы. Каково же было мое изумление, когда много позже я узнал, что ни пароходов, ни причалов в моем родном городе сроду не водилось. Гудели заводские трубы. Однако фантазия не желала принимать низменное, требуя океанских просторов, тугих парусов и соленого ветра. Вот и сейчас ноги мои сами повернули навстречу гудкам. Я шел все более ускоряя шаг. Зачем-то мне это было очень нужно. Взглянуть на первоисточник гудков. А еще через пару кварталов я вдруг ощутил близкое присутствие чего-то огромного, ласкового и живого. Я боялся поверить, но кажется, это было действительно море. Я ощущал его, даже не видя, по волнующему соленому запаху, по распахивающемуся впереди небу, по специфическому низкому шепоту, который одни только волны могут порождать. Когда же впереди блеснула вода, я ощутил в ногах неожиданную слабость. Спотыкаясь, заставил себя преодолеть последние метры и вышел на залитую солнцем набережную. По левую руку от меня простирался порт с грузовыми причалами, высокими кранами и высоченными кораблями. По правую начиналась территория пляжей. Загорающих было мало, и оттого влажная, убегающая к горизонту синева, волновала еще больше. Каменное побережье Сочи мне тем и запомнились, что море из-за тысячи тысяч тел там не было видно. Его и слышно не было из-за людского гомона, а запах морского ветра перебивали миазмы кебабов, шашлыков и женской парфюмерии. Здесь же все обстояло иначе. Даже горстка кораблей, сгрудившихся у причалов, не способна была заслонить море, а крохотные фигурки рыбаков, замерших на бетонных молах, только подчеркивали грандиозность картины. Тиская ручку дипломата, я бодро двинулся по одному из пирсов. Минута, и я уже во власти моря. Оно искрилось вокруг мириадами чешуек, и я с трудом подавлял желание броситься в воду прямо с пирса. Миновав прогулочный катер с хлюпаньем бьющийся брюхом о воду, я присел на здоровенный кнехт, стянул с себя пиджак и осторожно уложил в дипломат. Мыслей не было, остались одни эмоции. Я впитывал в себя море и предвкушал момент, когда погружусь в этот теплый материнский кисель, из которого все мы когда-то вышли. Самое забавное, что я думал уже не о том, каким образом в городе Яровом могло появиться море, а о том, что нужно срочно где-то раздобыть маску, трубку и ласты. Димка Павловский был прав, критерии восприятия мира следовало срочно менять. Тот же Шри Аурабинда полагал, что тело всего лишь некая форма и матрица, в которую заливается ум, но и оно может быть изменено силой ума. Для этого только нужно очиститься от вещей и привязанностей. Дом, работа, деловые партнеры – все, по мнению знаменитого Брахмана, было несущественным. Главное, он видел в одной лишь вечности, и одна лишь вечность могла интересовать живое сознание. Сейчас, взирая на этот гигантский простор, я, кажется, начинал по-настоящему верить, что вечное и впрямь не согласуется с мирскими заботами, и это море тоже было вечным. Оно родилось задолго до меня и даже задолго до прихода сюда предприимчивых аргонавтов. Понт Эвксинский, морской рубеж древнего Пантикопея и Диаскуриады, загадочной Ольвии и античной Колхиды. Увы, этих городов более не существовало, как не сохранились и их названия. Мир обновлял себя, как молодящаяся кокетка, меняя русло рек, перегоняя людей с места на место, без устали покрывая себя кирпичами, стеклом и бетоном. Об этом должно быть и толковал Дмитрий, убеждая меня в том, что реалии сплошь и рядом смыкаются с виртуалиями, что нельзя слишком серьезно воспринимать политические пристрастия людей и возвеличивать беды, поскольку даже самые страшные из них легче легкого умирают с нами. Вечность – вот что должно привлекать внимание людей. Бессмертие и истинное величие. Именно на этом фоне становятся смешными любые болезни и любые человеческие неурядицы. География, политика, национальный статус – все по сути своей представлялось смешным и нелепым, особенно на фоне наших вечно озабоченных физиономий. Оставаясь незрелыми детьми, мы продолжали играть в земной песочнице, выкапывая невзрачные ямки, воображая себя строителями вселенной. При этом мы то и дело упускали из виду, что каждое новое тысячелетие без особых хлопот превращало в пыль все наши кропотливые достижения, будь то научное открытие или величайший из построек.